пытаясь занять ее внимание чем-нибудь таким, что раньше ее интересовало. Она понимала его намерение, и если бывала в добром настроении, спокойно сносила его старания и только давала понять, что они бесполезны, подавляя изредка усталый вздох и пресекая их, наконец, поцелуем и самой печальной улыбкой. В других случаях она, бывало, нетерпеливо отвернется и закроет руками глаза, а то и злобно оттолкнет Эдгара. И тогда он уходил и оставлял ее, потому что знал, что ничем не поможет. Еще не отзвонили колокола Гиммертонской церкви, и доносился из долины мягкий ласкающий шум полноводного ручья. Весною рокот ручья был приятной заменой еще не народившемуся шелесту листвы, который летом, когда деревья одевались зеленью, заглушал эту музыку в окрестностях мызы. На грозовом перевале шум ручья всегда был слышен в тихие дни после сильного таяния или в пору непрестанных дождей. Кэтрин, слушая его, думала о грозовом перевале, если только она вообще о чем-либо думала и что-нибудь слушала. У нее был все тот же отсутствующий, блуждающий взгляд, и, казалось, она едва ли узнает окружающее посредством зрения или слуха. — Вам письмо, миссис Линтон, — сказала я, бережно вкладывая листок в ее руку, покоившуюся на колени. — Вы должны прочитать его сейчас же, потому что требуется ответ. — Хотите, я взломаю печать? — Да, — ответила она, глядя по-прежнему вдаль. Я распечатала письмо. Оно было совсем коротенькое. — А теперь, — продолжала я, — прочтите. Она отняла руку, и письмо упало. Я подняла его, положила ей на колени и ждала, когда ей вздумается глянуть вниз. Но она так долго не опускала глаз, что я, в конце концов, снова заговорила сама. — Прочитать вам, сударыня? — Оно от мистера Хитклифа. Ее лицо дрогнуло, отразив смутный отсвет воспоминания и мучительную попытку собраться с мыслями. Затем она взяла в руки листок и, казалось, пробежала его взглядом. И когда увидела подпись, вздохнула. Но все же я поняла, что написанное не дошло до нее, потому что на мое пожелание услышать ответ она только указала на подпись и остановила на мне печальный и жадно-пытливый взгляд. «Он хочет вас видеть», — сказала я, угадав, что ей нужен толкователь. «Сейчас он в саду и с нетерпением ждет, какой я принесу ему ответ». Еще не досказав, я увидела, как внизу большая собака, лежавшая на солнышке в траве, наставила уши, точно собираясь залаять, потом опустила их и завиляла хвостом, возвещая приближение кого-то, кто не был для нее чужим. Миссис Линтон наклонилась вперед и слушала, затаив дыхание. Через минуту в передней послышались шаги. Распахнутая дверь оказалась слишком сильным искушением для Хитклифа. Он не устоял и вошел. Возможно, он думал, что я отступилась от своего обещания, и потому решил положиться на собственную отвагу. Кэтрин глядела неотступно и жадно на дверь в коридор. Гость ошибся было комнатой. Она кивнула мне, чтобы я впустила его, но раньше, чем я дошла до порога, он отыскал нужную дверь и мгновением позже был рядом с Кэтрин и сжимал ее в объятиях. Добрых 5 минут он не говорил ни слова и не размыкал объятий. И за это время он верно подарил ей больше поцелуев, чем за всю их прежнюю жизнь. Прежде моя госпожа всегда целовала его первое, и я видел ясно, он едва смеет заглянуть ей в лицо от нестерпимой тоски. Только раз посмотрев на нее, он, как и я, уже не сомневался, что нет никакой надежды на выздоровление хотя бы со временем. Она обречена, она скоро умрет. «Кэти, жизнь моя, как могу я это выдержать?» — были его первые слова, прозвучавшие откровенным отчаянием. и он глядел на нее так пристально и серьезно, что мне казалось, от одной напряженности взгляда